12 традиций. Краткая форма. Традиция первая. Наше общее благополучие должно стоять на первом месте. Личное выздоровление зависит от единства АА. Традиция вторая. В делах нашей группы есть лишь один высший авторитет – любящий Бог, воспринимаемый нами в том виде, в котором он может предстать в нашем групповом сознании. Наши руководители – всего лишь облеченные доверием исполнители, они не приказывают. Традиция третья. Единственное условие для того, чтобы стать членом АА – это желание бросить пить. Традиция четвертая. Каждая группа должна быть вполне самостоятельной, за исключением дел, затрагивающих другие группы или АА в целом. Традиция пятая. У каждой группы есть лишь одна главная цель – донести наши идеи до тех алкоголиков, которые все еще страдают. Традиция шестая. Группе А никогда не следует поддерживать, финансировать или предоставлять имя А для использования какой-либо родственной организации или посторонней компании, чтобы проблемы, связанные с деньгами, собственностью и престижем, не отвлекали нас от нашей главной цели. Традиция седьмая. Каждой группе А следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Традиция восьмая. Сообщество анонимных алкоголиков должно всегда оставаться непрофессиональным объединением, однако наши службы могут нанимать работников, обладающих определенной квалификацией. Традиция девятая. Сообществу А никогда не следует обзаводиться жесткой системой управления. Однако мы можем создавать службы или комитеты, непосредственно подчиненные тем, кого они обслуживают. Традиция десятая. Сообщество анонимных алкоголиков не придерживается какого-либо мнения по вопросам, не относящимся к его деятельности. Поэтому имя А не следует вовлекать в какие-либо общественные дискуссии. Традиция одиннадцатая. Наша политика во взаимоотношениях с общественностью основывается на привлекательности наших идей, а не на пропаганде. Мы должны всегда сохранять анонимность во всех наших контактах с прессой, радио и кино. Традиция 12. Анонимность – духовная основа всех наших традиций, постоянно напоминающая нам о том, что главным являются принципы, а не личности.